Звезда упала с неба и тихо гасла. Ты оказалась в чьих-то теплых руках. Это трудно назвать и объять. Холодные тиски бессердечной машины. Капает из крана холодная жизнь. Она ничего не стоит, как я. Ночная суета забила дыхание. Вместо кислорода и едкий лишь дым. Я хочу пойти в кино и на черно-белом экране увидеть лишь твое лицо. Лишь твое лицо. Я хочу пойти в кино и на черно-белом экране увидеть лишь твое лицо. Лишь твое лицо. Просыпается мир с формулы счастья. Застывает боль в холодных венах. Родиться на свет было так просто. Уйти нелегко в силуэт темноты. Больное сердце стало как камень. Лед растаял в холодных глазах. Спать так плохо, собаки лают. Тело застыло, души больше нет. Я хочу.